Приложение 12. Сет и образ осла в египетской мифологии. Образ бога семитов, гиксосов, захвативших во втором тысячелетии до нашей эры Египет, у египтян слился с богом пустыни по имени Сет, Шет, звавшимся также Нуб, золото, символом которого являлся осел, оккультно-огненно-рыжий. Плутарх пишет, что в определенное время, в праздники, египтяне, глумясь, унижают и оскорбляют рыжих людей, а жители Копта, например, валят с ног осла, потому что Тифон был рыжий, и это ослиный цвет. Бусериты же и ликополиты совсем не пользуются трубой, потому что она ревет, как осел. И вообще считается, что из-за сходства с Тифоном осел – животное нечистое и колдовское. А при совершении обрядов в честь солнца они предписывают священнодействующим не носить на теле золотых вещей и не давать корма ослу. Плутарх об Исиде и Осирисе, 30. Примечание. Астрологи относят золото к металлу солнца. Вместе с тем отдельные традиции утверждают, что данный металл в наше время черного века или калий-юги, словно увеличительное стекло, аккумулирует все негативное, которое в тонком душевном плане за время своего существования породило человечество. Поэтому золото стало, несмотря на свою «солнечную» в кавычках природу, ретранслятором пространственного негатива. Несмотря на категорическое отрицание раввинами и иудейскими историками, начиная с Иосифа Флавия, символического отождествления Иеговы с ослом, египетские и греческие древние авторы упорно настаивали на этом тождестве. Штерн в комментарии к Диодору, первый век до нашей эры, упоминавшему о том, что вошедшие в Иерусалимский храм греки увидели не голову осляти, осла, которому, согласно Апиону, поклонялись иудеи, а законодателя Моисея на осле. Ссылается на Бикермана, считавшего, что источником Диодора был Посейдоний, и что именно Посейдоний притупил остроту антисемитских нападок в этом эпизоде. Примечание. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Введение и комментарий Штерна в двух томах. Христианская традиция ангела Самаэля, Шмуэль равняется Шем-эль, отождествила с сатаною. Хотя сатана в еврейской Библии не имеет того эсхатологического значения, которое он приобрел в христианстве, и означает не более, чем противник. К тому же обнаруживается и тождественность словообразования «сим» – «шем». В Библии именем «шем» в греческом переводе «сим» назван старший сын Ноя, от которого в конечном счете произошли так называемые «семиты». И Сим-эль, Самаэль, с одной стороны, и египетское название бога гиксосов, Сет, с добавкой Ан, Сет-Ан, бог Сет или Сат-Ан, по-еврейски Шетн, сатана, по-арабски Шайтан, или Сатн, Сатурн, с другой стороны. Строго говоря, имя библейского патриарха не Сим, Шем, а Шет, или, как переведено в Септуагинте, Сиф, от которого и произошел Ной. Примечание. Речь идет об одной из интерпретаций ветхозаветного повествования. Помимо астросимволизма и прочее, с точки зрения национальной родоплеменной истории праевреев. В древних изображениях Сатурн показывается хромоногим стариком, опирающимся на посох. Этот образ часто объясняется тем, что Сатурн, будучи наиболее удаленной планетой, медлителен, и его движение напоминает походку старика. Согласно мифу, бог Тот сражался с Сетом, похитившим око Гора, символ Солнца. И Тот, победив Сета, повредил Сету бедро, отчего Сет стал прихрамывать. Книга мертвых. В библейской легенде Элохиста Иаков ночью боролся с Богом, символически с Солнцем, но Бог Эл повредил Иакову бедро, и наутро, когда взошла заря, сменивший Солнце ночное Солнцем дневным, Бог Эл сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль», что переводится как «Бога борец». Примечание: новый библейский словарь. «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Бытие 32.28. Иногда говорится, что Сатурн – бог времени, времени разрушителя, а старик – самый подходящий символ времени. Египетский миф утверждает, что Тифон, Сет, родился от Кроноса Сатурна, бога времени. Плутарх об Исиде и Осирисе. Поскольку даже Иосиф Флавий в полном согласии с Манефоном считал гиксосов предками евреев, то это объясняет, почему в Греции и Египте осел признавался символом бога иудеев, отождествлявшегося с Сетом, земным отображением Сатурна. Двойственное же отношение к этому животному в иудейской традиции можно объяснить результатом Моисеевой религиозной реформы, согласно которой Моисей запретил древнее национальное поклонение Сету и установил культ Солнца, аналогичный египетскому культу Ра.